Galia. Граф ходил по комнате и скучал. Решил взглянуть на себя в зеркало. Подошел к нему, взглянул и увидел в зеркале свое отражение. Вдруг отражение погрозило ему пальцем и сказало: «Я сердита на вас, граф. Разве можно быть таким неаккуратным и целыми днями не смотреться в зеркало? Мне скучно, когда в меня так долго не глядят, и я от вас ухожу». Отражение в зеркале стало уходить. Бедный несчастный граф забеспокоился: «Как же я буду жить без своего отражения?» Он шагнул в зеркало и оказался в зазеркалье. Граф бросился догонять свое отражение. Он бежал и не мог догнать. Понял: в зазеркалье все делается наоборот. Догоняя, удаляешься. Граф стал убегать от своего отражения, и тут же он его увидел. Но не успел приблизиться, его отражение перешагнуло зеркало и оказалось вместо него в его комнате. Бедный несчастный граф оказался один в зазеркалье. Он долго шел туда, не зная куда. Наконец пришел в замок отражений. Он был построен из сот. В каждой из них было множество ячеек. В каждой ячейке сидело отражение. Перед каждым отражением стояло зеркало. Оно было повернуто обратной стороной. Отражение видело землю и ожидало, когда хозяин посмотрит на него. Оно повторяло все движения своего хозяина. Отражения сочувственно говорили: «Граф, ваше отражение обмануло вас. Оно поменялось с вами местами и стало на земле графом. Теперь вы остались в зазеркалье. Навсегда. Бедный несчастный граф пришел в свою ячейку, сел перед своим зеркалом. Через обратную его сторону он видел свою комнату. Было скучно. Времени в зазеркалье не было. Не нужно было ни пить, ни есть, ни спать. Было темно, но глаза все видели. Жизнь была однообразной и протекала спокойно. Граф с тоской вспоминал свою прошлую жизнь. Беспокойство не покидало его. Вдруг в зеркало ворвалось его отражение. Оно толкнуло графа в зеркало, и он попал обратно в свою комнату, на землю. Граф обрадовался и посмотрел в зеркало. Перед ним стояло его отражение. Оно сказало: «Граф, лучше в зазеркалье скучать, чем столько волнений на земле испытать. Только попал на землю, мне принесли газеты, и пришлось их все читать. Потом принесли табак с рынка, и мне пришлось курить трубку. Я чуть было не задохнулся. Потом пришли кредиторы, принялись меня за руки хватать, на меня кричать, тюрьмой пугать. Велели все долги отдать. Еле-еле отбился от них. Вечером надумал отдохнуть. А мне говорят: экипаж подан, нужно ехать в гости, всю ночь в карты играть. Нет, уж лучше в зазеркалье свою спокойную жизнь проживать, чем столько на земле испытать». После этого случая отражение никогда графа не покидало.